напоминая связи танца с началом. Люди забавляются и смеются, люди разбавляются и ютятся, люди обращаются друг к другу с чистотой человеческих отношений, покрываются асфальтом земли, совершаются естественные поступки, забываются бессмысленные вопросы. Я погибающий центр этой вселенной. Я погибающий центр этой вселенной. Я погибающий центр этой вселенной. Я погибающий центр этой вселенной. Вау!